Практика шага номер 5. Во-первых, как «Отче наш», запомните, какие вопросы являются открытыми, а какие закрытыми. Во-вторых, как всегда, возьмем ручку и сформулируем несколько вопросов для практики. Если бы вы могли выбрать другую профессию, другую работу, кем бы вы стали и почему? Если бы вы могли провести неделю в любом месте, куда бы вы отправились, и чем бы там занялись? Как вы начали заниматься этим бизнесом? Чтобы как следует научиться задавать открытые вопросы в начале беседы, от вас потребуется определенное усилие. Однако точно так же, как вы научились ходить, говорить, читать и писать, вы сможете научиться и этому, а в дальнейшем применять полученное умение абсолютно автоматически, поэтому потренируйтесь на своем друге или родственнике. Если вы все сделаете правильно, то получите интересный рассказ вашего друга или еще больше, узнаете нечто, о чем вы даже и подумать не могли. Значит, так держать. Вы правильно научились формулировать вопросы. В-третьих, наберитесь смелости. Поскольку теории вы уже набрались под завязку, и в ближайшее время, завтра или еще даже лучше, сегодня, найдите возможность заговорить первым с незнакомым для вас человеком. Ваша задача – каждый день одно знакомство. Через месяц вы почувствуете себя профессионалом. Помните, ведь это только игра. И относитесь к этому соответственно. Скажите себе, что вы Джеймс Бонд и выполняете правительственное задание. А как шпион действует в такой ситуации? Легко и непринужденно. Только если вы на улице и уже слишком поздно и темно, оставьте практику до утра, а то вас неправильно поймут, и вам грозит вечерняя пробежка.